Глава 25. Аэропорт Турова. 3 часа ранее. Группа людей, прибывших из Москвы на дневном рейсе, едва переместившись по трубе в зону досмотра, повела себя странно. Мужчины прилетели без багажа. Молниеносно пройдя паспортный контроль, пассажиры борта 85-751 просочились в общий зал. Все они одевались неброско, предпочитали свободный спортивный стиль и почти не разговаривали друг с другом. Возраст у всех был разный. Самому младшему на вид было максимум 25, а возраст старшего и вовсе было нереально определить из-за восточной внешности. Нечто общее у московских гостей все же было. Кроме того, что эти ребята держались одной группой, насчитывающей 7 человек, они имели при себе лишь компактные городские рюкзаки. Походки у пассажиров были мягкие, движения экономные. У входа в здание аэропорта гостей встретил костлявый мужик с седыми висками, неприятным скользким взглядом и татуировками на предплечьях. «Все привез», — поинтересовался один из пассажиров. «А как же?» — хмыкнул костлявый. «За мной». Компания проследовала на парковку, где обнаружился серый микроавтобус с раздвижной дверью. Костлявый сел за руль, а его пассажиры забрались в салон. Дверь, подчиняясь нажатию кнопки, встала на прежнее место. Прибывшие расселись на боковых креслах, а также у небольшого столика, пристроившегося к тонированному окну. Лидер группы вытащил из-под ног здоровенный баул и аккуратно поставил на столешницу. Внутри что-то звякнуло. «Это все?» — спросил лидер. Человек выглядел опасным. Вроде ничего особенного, но несло от него какой-то жутью. Если бы водила имел дар от первого ранга и выше, то почуял бы концентрацию энергии ки, вихрящейся вокруг незнакомца. Но хозяин фургона не обладал сверхспособностями. «Вверху посмотри», — бросил водитель через плечо. Лидер встал и чуть не ударился головой о потолок микроавтобуса, настолько он был высок. Согнувшись в три погибели, москвич открыл небольшой багажный отсек сбоку от окна и оценил содержимое. В отсеке, зафиксированные ремнями, висели клинки. Тем временем восточный мужик разложил на столе арсенал из сумки. Кукри, парные саи, метательные ножи, кастеты. Миниатюрный боевой топорик. «Куда едем?» Водитель повернул ключ зажигания. «На объект?» Лидер-убийц коротко хмыкнул. «Сначала пожрем, так что в кабак. Потом в приличную гостиницу. А к этому клоуну отправимся ночью, пусть дозреет». Подчиненные заржали. Фургон начал выруливать с парковки. «А вы не думали в обход отца все это продавать?» Испытующе смотрю на наемницу. Бьорк выдержала мой взгляд. «Конечно, думали. И...» «Ростислав, торговля кремом — это сложная многоступенчатая система, хорошо сбалансированная. Нельзя просто взять, обчистить кого-то и толкнуть столько жемчужин на черный рынок. Нет, это так не работает». «Почему?» Искренне удивился я, изучая содержимое склада. «Штук 10 ящиков со штабелями крема внутри. Пчелы, вашу мать! Даже по минимальным оценкам, средней силы шарик будет стоить от 100 тысяч рублей. Самые сочные экземпляры — 500-700 тысяч. Ну, возьмем 300, как средний чек. Одна сота вмещает 150 жемчужин. В ящике таких штабелей 20». 3000 единиц кремчуга. Умножаем на количество ящиков, получаем 30 тысяч. Мозг отказывается переваривать информацию. 9 миллиардов рублей!» Бьорк поспешила остудить мои аппетиты. Выяснилось, что отец давно не вывозил партии товара, и этот объем скопился за полгода. Погонщики не каждый день работают. Просто сегодня выкристаллизовался новый урожай. Но даже эти ящики, плюс то, что я видел в кратере, намекают на 20 миллиардов в год. «Батя, ты не охренел? Даже с учетом того, что надо делиться с Фурсовыми, платить наемникам, Снабжать их всем необходимым все равно овер дофига получается. И ведь не первый год вращаются эти шестеренки. Сколько же осело на счетах, до которых я не могу добраться? И как до них добраться? Главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. Потому Бьорк вывела меня из задумчивости, что официально торговля кремчугом в Российской империи запрещена. То есть разрешена, но контролируется правительством. Кланы имеют право распределять этот ресурс среди своих, но продавать его обычным людям нельзя. Также свою долю получает Инквизиция. И как мы выкручиваемся? Не мы, а партнеры твоего отца. Все это распространяется через сеть нелегальных дилеров, причем уходит за границу. Курьеры, как я слышала, это прыгуны. Они обходят таможенные ограничения. Логично, киваю в ответ. Нужно знать правильных людей, продолжила урок экономики воительница. Заслужить их доверие. Без этого никак. А что светит за подпольную торговлю, уточнил я. Реальные сроки, нахмурилась Бьорк. Каторга, ссылка в Сибирь. Но не редактирование судьбы, не приход инквизиторов. Девушка замялась. «Видишь ли, кодекс инквизиторов не запрещает торговать кремом. Есть страны, в которых все проще. Например, в некоторых отколовшихся от халифата эмиратах и добрый десяток островных государств». «Понятно», — кивнул я. «Это наши заморочки». «Да». «А Евроблок?» «Полная жесть. Объединенное правительство, в которое входят сильнейшие рода, распределяет все между собой». Свободная торговля кремом приравнивается чуть ли не к терроризму международного масштаба. Ну, от них я чего-то подобного и ожидал. Хорошо. И как партнеры отца все это обходят? Взятки, коротко ответила наемница. Не всегда, но если попадаемся. Угу. В России строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. После откровений Бьорк многие детали пазла сложились. Наемники слишком мелкие сошки. Они не справляются с решением задач, которые взвалили на себя фурсовы. Сложность реализации крема – лучшая страховка от воровства. А зарплаты, как я подозреваю, у ребят высокие. Проблема в том, что я не могу платить подручным Бьорк. Мне нужно срочно восстановить торговые связи, наладить логистику – запустить приостановленные процессы. Если этого не сделать, золотая жила зачахнет, и я буду рядовым нищебродом из последних сил, тянущим расходы на имение. Фурсовый приоритет. Если договориться с ними не получится, я буду вынужден искать новые каналы сбыта. Искать быстро, пока наемники не разбежались, оставив меня у разбитого корыта. И да, я не перевариваю родичей мачехи. Это взаимно. Вот только не факт, что у нас есть выбор. Придется искать компромиссы. Но у меня возникают и другие вопросы. Бьорк, вкратчиво поинтересовался я. А что с разломами? Ближайшие нанесены на карту? Да нет у нас нормальной карты, отмахнулась девушка. Жалкое подобие, но парочку нанесли, просто на всякий случай. И вам не приходило в голову торговать чем-то еще? Забрасываю пробный шар. Ну, всякими там рудами, биоматериалами, тварюшками разломными, из тех, что можно приручить. Раньше мы этим занимались, хмыкнула воительница. Но ты пойми, добыча крема отнимает много времени. И держать оборону мы вынуждены постоянно. Так что не отвлекаемся. Вам не хватает людей? Бьорк, подумав, поправила меня. Не хватает людей с определенными навыками. Я обдумал полученную информацию. Сделал в голове отметку на будущее и задал следующий вопрос. «Меня интересует ближайший разлом. Что он из себя представляет и кто оттуда лезет?» На лице Бьорк отразилось недоумение. Воительница не могла взять в толк, почему я этим интересуюсь. Но ответила честно. «Это головняк. Рейды в тот район не отправляла, но подозреваю, что крысы-мутанты именно оттуда. Пулемет против них бесполезен. Нападают ночью, легко перелезают через стену и ворота. Цепкие, злые, умные. У нас уже были потери. Я услышал. И чем это поможет? Поможет, заверил я. На днях разберусь. Бьорк мне не поверила. Думаю, решила, что наследник графского рода малость тронутый или набивает себе цену, зарабатывая авторитет среди подчиненных. Мне, откровенно говоря, насрать, что она там себе вообразила. Главное – прокачка. Знакомство с остальными наемниками я отложил на потом. Просто выяснил у Бьорк, сколько людей задействовано на руднике, что у них за специализация и сколько мой род задолжал. Оказалось, что гарнизон состоит из 40 защитников, одного целителя-хиропрактика, двух сменных погонщиков, артефактора, техника-ремонтника и нескольких водителей броневиков, плюс радист и оператор вилочного погрузчика. И еще заводчик-ветеринар, который отвечает за популяцию сборщиков. Оклады у всех такие, что Бенедиктов умылся бы кровавыми слезами. В смысле, решил бы сменить профессию. До портала меня подбросили на броневике. Это был колесный агрегат, напичканный каббалистикой под завязку. Мне уже доводилось такое видеть у Фронтира. Мощные шипованные колеса в рост человека, 6 штук. Толстая броня, камера наблюдения вместо иллюминаторов, приплюснутая башня с круговым вращением и пулеметной турелью. Внутри хватало места для переброски 10-12 бойцов. Но со мной отправили только водителя-механика и наводчика. По дороге мы с ребятами разговорились. «Правда, что старый граф умер?» Перекрикивая шум двигателя, спросил механик. «Угу», — ответил я. «А что случилось?» Стрелок бездельничал в салоне, ведь на нас никто не спешил нападать. «Убили. Кто-то напал на родовую усадьбу. А остальные Володкевичи?» — уточнил стрелок. «Выжил только я». «Странно», — буркнул водитель. «Ничего странного», — я отреагировал спокойно. «Меня изгнали из рода, пришлось уехать на север». «А что там?» Допытывался любознательный стрелок. «Ходил в экспедиции за кремом, на мобильных крепостях». Механик присвистнул и уточнил. «Кем?» «Бортовым ясновидящим». «Так вы не новичок в пустоши, ваше сиятельство!» Стрелок сразу, видно, меня зауважал. Я собирался что-то ответить, но в этот момент взвыло чутье. Нечто агрессивное на большой скорости приближалось к броневику. Водитель сидел в удобном кресле и следил за дорогой через узкую щель, забранную непробиваемым стеклом. На экранчик, встроенный в приборную доску, транслировались картинки с бортовых камер. Радаром эта модель, в отличие от клановых, не была оснащена. Секунда, и я встраиваюсь в мелкую птичку, которая парит в восходящих потоках. Вижу, как наперерез броневику мчится стая косматых тварей со здоровенными клыками. Твари бурые, их шкуры почти сливаются с окружающим ландшафтом. С высоты они кажутся уродливыми кляксами, но я понимаю, что каждый хищник размером превышает медведя. Вот только на медведей они совсем не похожи. Поджарые, тощие, вытянутые, со скаленными пастями, смахивающими на крокодилье. Если присмотреться, можно увидеть тугие мышечные жгуты под кожей, красные угольки глаз, здоровенные нефтяжные когти. Собакры. Так их называли в моем мире, а здесь наверняка существует альтернативное наименование. Мне, впрочем, не до классификации. Эти хищники способны вскрыть броневик, словно консервную банку, и сожрать нас всех, не подавившись. «На крышу!» — рявкнул я, вновь оказавшись в своем теле. «Чего?» — опешил стрелок. «Быстрее, если хочешь жить!» Я все же выскочил первым. Откинул крышку одного из двух люков, расположенных над кабиной, подтянулся и выскочил на броню. Стрелку не требовалось повторять это действие. Он просто метнулся в салон, загрохотал ботинками по невидимой с моей позиции лесенке и влез в орудийную башню. Может, и не в орудийную, а пулеметную. Для меня эти армейские штучки — темный лес. Держась руками за скобы, я осмотрелся. Собакры успели покрыть приличную дистанцию и находились к броневику ближе, чем хотелось бы. Я видел, как их мускулистые тела бороздят травяное море. Принимаю единственно верное решение. Спрыгиваю с брони на полном ходу, уже в доспехе, само собой, с активированной циркуляцией. Ки врывается в меня живительным потоком, растекается по каналам, подпитывает готовые сорваться с кончиков пальцев техники. Ноги касаются земли. Перекатываюсь, выпрямляюсь, встаю во весь рост. И вижу, как броневик сбрасывает скорость, а башня оживает, взрывая тишину пулеметной очередью. Первую линию собакров разносит в кровавые клочья, но эти твари всегда нападают с разных сторон. В 20 метрах справа колышется трава. Яростный рык, шустрые тени. Устраивать мировой пожар такое себе. А сухая трава имеет обыкновение быстро воспламеняться. Поэтому отшвыриваю оппонентов воздушным щитом, а в плечи добавляю мясорубку. Это хитрая техника, использующая магию земли. Под косматыми лапами разверзается воронка, ощерившаяся камнями и острейшими кусочками кварца. Собакры взвизгивают, но из ловушки не выбраться просто так. Мясорубка затягивает в себя, крутит спирали, перемалывает свежее мясо с хрустом и чавканьем. Часть стаи успевает вовремя среагировать. Собакры огибают гиблое место и несутся ко мне. Краем глаза вижу еще штук 6 особей, заходящих с противоположного направления. Берут в тиски. На моих губах появляется довольная ухмылка. «Понеслась!»